Глава третья. «По-русски понимаешь? А английский?» Посмотрев на распинающегося перед ним юношу, Сергей призадумался и задал один и тот же вопрос на двух языках. «Говорит на английском». «Английский? Немного понимать», — ответил младший из парней. «Хорошо. Какой сейчас год?» Мужчина облегченно выдохнул, поняв, что контакт налажен. «Сейчас 2024 год», — ответил волнующийся юноша, стараясь не смотреть в глаза странному мужчине. «Говорит на русском». «Сука, все-таки 2 года прошло». «Говорит на английском». «Ладно, Сталкер 2 вышел, а Half-Life 3». Сергей не очень любил компьютерные игры, но эти 3 он ждал уже много-много лет. «Ни одна не выйти». «Говорит на русском». «Да что за уроды-то такие?» «Говорит на французском». «Что он говорит?» – прошептал старший юноша, пока мужчина на русском языке проклинал ленивых и криворуких разработчиков. «Спросил, какой сейчас год, а еще вышли или нет новые части некоторых игр. Мне кажется, он ненормальный. И почему он голый? А это его борода?» Вновь прошептал старший юноша, посматривая на мужчину. За 2 года в капсуле Сергей обзавелся пышной, но неухоженной бородой и не менее буйной шевелюрой. «Говорит на английском». «Здесь есть лагерь выживших?» «Да, мы прибыть из лагеря выживший. Он есть в Лувр», – осторожно ответил юноша. «Там много людей?» Спросил бородач, осматривая парней с ног до головы, худые, среднего роста, чумазые и слегка пованивающие. «Говорит на французском». «Готье, он спрашивает, много ли людей в нашем лагере выживших. Что ему ответить?» «Скажи правду, вдруг ты его обманешь, а он об этом узнает и отомстит нам». «Хорошо, брат». Младший кивнул и ответил на вопрос странного мужчины. «Говорит на английском». «Несколько тысяч, мы собирать припасы и мусор для лагеря». «Без оружия?» «Нам не давать оружие. Оружие только у тех, кто охраняет лагерь, и тех, кто охраняет чиновник». «Понятно. А какая валюта у вас в лагере? За что можно купить что-нибудь или продать?» — спросил Сергей, погладив шикарную, по его мнению, бороду. «Еда и патрон». «Хорошо, я провожу вас к лагерю», – после некоторых раздумий сказал Сергей. В его голове уже возникло несколько интересных бизнес-идей. Через пару минут неспешной ходьбы юноши привели нового спутника к канализационному люку. По пути они встретили нескольких зомби, но парни знали несколько хитрых трюков, как легко убежать от мертвецов, отвлекшие их. Братья старались отвлекать даже самых медленных, которых можно было просто обогнуть. Юноша объяснил это тем, что даже медленный зомби может ревом оповестить о людях всех ближайших ходячих мертвецов. «Вы предлагаете мне туда лезть?» Сергей стоял перед канализацией и с подозрением смотрел на братьев. «Самый безопасный дорога?» «Ладно». Братья перемещались в основном под землей. Они не могли сражаться с зомби и потому пользовались более длинными, но безопасными маршрутами. К тому же из-за неработающего водоснабжения канализация была практически сухой. К счастью, путь оказался близким, и примерно за час троица добралась до Лувра. Они вылезли из канализации и оказались на обочине широкой трассы. Примерно в километре виднелись очертания одной из древнейших достопримечательностей Парижа – Лувра. «Ты с нами?» – с тревогой спросил юноша. «Нет», – помотав головой, ответил мужчина и посмотрел на свое отражение в окне ближайшего здания. Высокий, спортивный, и его тело довольно привлекательно, но проблема состояла в том, что сейчас он был абсолютно голым. Разве что ступни были обмотаны тряпками, теперь уже мокрыми и вонючими. «Немного позже я найду вас. Удачи». Сергей и правда хотел их найти, из-за них он чуть не умер, поэтому они, по его разумению, оставались ему должны. А еще без их помощи будет тяжело найти врача или кого-то, кто смог бы разобраться в медицинских документах, а заодно перевести их содержание на русский или английский язык. Сергей развернулся и пошел в противоположную от Лувра сторону. Сейчас ему были нужны одежда и рюкзак. В районе Лувра жили в основном богатые люди. Однако, когда начался апокалипсис, деньги и предметы роскоши стали бесполезны. Валютой оказались еда и патроны, и богатые вмиг стали бедными. Власть имущие, конечно же, являлись исключением. Судя по рассказам младшего из братьев, Лувром рулили правительственные чиновники, и жили они как короли. Ближайшая территория лагеря была полностью зачищена от нежелательных элементов – зомби, бандитов, бродячих животных соответственно, и все жилые дома были полностью разграблены. Поняв, что ловить здесь нечего, голый мужчина потопал в противоположную сторону на юго-восток. Попытавшись удалиться от лагеря выживших, Сергей наткнулся на баррикаду. Она состояла из сваленных в кучу машин и строительного мусора. Простая, но эффективная защита от обычных зомби. Забравшись на вершину баррикады, Сергей ужаснулся. По ту сторону блуждали сотни, если не тысячи мертвецов. Они хаотично бродили по улице и, к счастью, не заметили пришедший к ним обед. «Теперь понятно, почему они пользуются канализацией», – прошептал мужчина, прокомментировав увиденное, и вернулся на безопасную территорию. Потратив больше часа времени, он смог найти баррикаду, за которой почти не было зомби. Если точнее, их там было трое, и расстояние между ними составляло от 10 до 20 метров. «Ну-с, вспомним старые добрые времена». Мужчина спустился с баррикады и направился к ближайшему зомби. Конечно же, тихо слезть не получилось, потому все трое мертвецов уже обратили внимание на вкусного человека. Один побежал, двое похромали. Сергей же расслабленно покручивал в руках биту в ожидании своих новых друзей. Первый. Сергей одним мощным ударом пробил череп самому быстрому зомби. Второй. Через 5 секунд подошел второй зомби, но также получил по голове с хорошего замаха. И последний, но не по значению. Третий зомби сильно хромал, потому двигался крайне медленно. Из-за этого Сергею пришлось самому идти к нему, чтобы прервать бренное существование мертвеца. «Тяжеловато, однако. Сколько ты весишь? 4-5 килограмм?» Сергей посмотрел на свою биту, на которой налипли кусочки мозга. Она казалась тяжелее обычной бейсбольной биты, но, судя по всему, и прочнее. Убив 3 зомби, мужчина почувствовал небольшую усталость в руках. И если бы ему пришлось убивать 10 или более оживших мертвецов подряд, то он, наверное, уже на 8-м остался бы без сил и в итоге был бы съеден даже зомби-калекой. «Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта и переходите на 2-й уровень. Вы получаете 2 очка характеристик». «Статистика!» – радостно прошептал Сергей. Учитывая, что рядом бродила туча мертвяков, кричать было бы глупо. Он и так уже привлек лишнее внимание. «Уровень 2. Опыт 0 из 10. Очки характеристик 2. Сила 11-14. Ловкость 9-11. Выносливость 8-10. Живучесть 13. Магия 10. Очки выносливости ОВ 4 из 8. Очки магии ОМ 10 из 10. Очки выносливости на самом дне. Вложу все в выносливость. В принципе, мне хватает сил, чтобы убить мертвяка с одного удара, а вот с ловкостью и выносливостью проблема», – рассуждал мужчина вслух. Вложив 2 очка в выносливость, Сергей сразу почувствовал себя намного лучше. Зомби выпало 4 монеты выжившего и 1 яйцо, очень похожее на киндер-сюрприз. «Яйцо награды. Снимите упаковку, съешьте шоколад в качестве поощрения и откройте контейнер. В нем находится ваша награда. Если вам не повезет, то контейнер будет пуст». «Фигня какая-то. Какой вкусный шоколад». «Если система говорит, что нечто съедобно, то так оно и есть». Сергей, недолго думая, снял упаковку и съел шоколадное яйцо. Внутри был пластиковый контейнер, открыв который, он увидел маленькую пару обуви. «Упакованная награда. Для распаковки возьмите предмет в руку и подумайте о ней». Сообщение появилось сразу, как только Сергей вынул ботинки из контейнера. Посмотрев на эти мини-ботинки, он подумал о распаковке, и их полноразмерный вариант появился в руке. Это были кожаные походные ботинки темно-коричневого цвета. «Кожаные ботинки при ношении увеличивают силу на 2 очка». «Какая удача! Еще и силу увеличивают! Снаряжение высшего уровня, как минимум!» Радовался голый мужчина, еще не зная, насколько глубоко он заблуждался. Недолго думая, мужчина снял с ног мокрые и вонючие тряпки и надел ботинки, перед этим протерши ступни об одежду зомби. Давно его ноги не ощущали такого комфорта. Он даже издал стон удовлетворения, когда измученные стопы оказались в тепле и уюте. Грррр, аррр. Два звука отвлекли Сергея от любования своей обновкой. Из здания неподалеку вышли две зомби женского пола. «На ботинки мои позарились? Фиг вам!» Зомби двигались медленно, но своими недовольными рыками привлекали других зомби, и в итоге собралось еще 6 любителей полакомиться человечиной. Некоторые вышли из дверей, другие выпрыгнули из окон ближайших домов, создавая еще больше шума. Некоторые даже со 2-го и 3-го этажа спрыгивали, ломали несколько костей, но все равно двигались к Сергею. «Если бы вы не были бы такими тупыми и неповоротливыми, я бы, наверное, испугался и убежал, но...» «Спасибо за халяву, хе-хе». Сергей не особо ценил людей в живом виде, а после их смерти и подавно. Выживая без крыши над головой какой-либо родни, он научился зарабатывать на всем, чем можно и нельзя. Убить каких-то 8 неторопливых зомби, разбросанных по улице и двигающихся хаотично, намного легче, чем разгрузить грузовик с цементной смесью, когда тебе 12 лет. Хрясь! С хрустом череп зомби треснул, и мозги разлетелись во все стороны. С увеличением силы на 2 нужно прикладывать гораздо меньше сил, чтобы убить одного зомби. А это что? Один из зомби неожиданно перешел на бег и помчался, словно спринтер. Он ловко обходил любые преграды, а также высоко прыгал. Спринтер с легкостью перемахнул легковой автомобиль. У обычных зомби были глаза мертвой рыбы. Даже глядя в них, было тяжело понять, куда смотрит зомби. А у этого глаза оказались ясные, а взгляд был сосредоточен только на человеке. «Жопой чую, этот парень проблемный». Вслух подумал мужчина и мысленно отдал команду «Войти в убежище». Сергей исчез и появился в своем убежище. С него рекой стекал пот. Он действительно сильно испугался того быстрого зомби. Как-никак один укус, и ты покойник. Одно дело убивать простых, не особо быстрых зомби, а другое дело убить того гребаного акробата-спринтера. Такой может и биту отобрать, и по голове ею настучать. Оставив негативные мысли, мужчина отварил картошку и плотно пообедал. «Если я вернусь обратно, а тот монстр будет меня поджидать, я даже пискнуть не успею». При этих словах Сергей представил, как он появляется на улице города, и в это же мгновение в его шею впиваются зубы. «Не может же, чтобы система этого не предусмотрела». «Система, есть ли способ посмотреть, не поджидает ли кто меня на месте входа в убежище?» «Есть». «Как?» Лицо мужчины расцвело от радости. «Узнай сам». «Надеюсь, твоего разработчика сейчас в аду черти дерут во все щели». Немного поругавшись, Сергей решил глянуть, есть ли что-нибудь такое в магазине. К счастью, он нашел там приложение к камерам. Это приложение позволяло осмотреть место входа в убежище, но проблема была в том, что оно стоило 300 монет. У него на данный момент было 5 монет и около 200 килограммов картошки. Посмотрев на поле, мужчина довольно кивнул, ведь уже взошли первые ростки. Для эксперимента он посадил немного картошки вне поля, но после 3 дней она лишь немного проросла, и о сборе урожая даже не могло быть речи. Требовалось минимум пара недель, чтобы он полностью созрел. Продав 295 килограмм картофеля, Сергей смог себе позволить купить приложение «Камера», однако после его покупки ноутбук начал обновлять систему, и продлилось это чуть больше дня. Потому, пока система обновлялась, Сергею пришлось вновь вскопать поле и посадить новую партию картофеля, чтобы не терять времени. «Обновление завершено». «Наконец-то!» С момента заточения в убежище прошло 4 дня, и Сергей уже помирал от скуки. Он, конечно, не сидел без дела и усиленно восстанавливался массажем, занимался спортом и тому подобными вещами, но все равно ему было жутко скучно. Мужчина подбежал к ноутбуку и запустил приложение «Камера». Несколько секунд происходила настройка устройств, и затем, наконец-то, на экране появилась картинка того места, откуда Сергей вошел в убежище. Система это называла точкой входа. С помощью мышки и кнопок можно было двигать камеру, как в компьютерной игре, но не дальше 3 метра от точки входа. Камеру можно было крутить и вертеть, проходить сквозь объекты и землю, а вот внутренности зомби увидеть не удалось. К счастью для узника, рядом находился лишь один потрепанный зомби, на этот раз настоящий, а не притворяющийся спринтер-акробат. Чтобы убедиться в этом, Сергей внимательно посмотрел в его глаза, пустые и безжизненные. Вооружившись битой, Сергей покинул убежище и снес голову ничего не подозревающему бедолаге. Затем, быстро подобрав 2 монетки, мужчина осмотрелся. На улице стояло много брошенных машин, вдалеке можно было видеть слоняющихся зомби, но поблизости казалось довольно спокойно. Самое главное, что того зомби-акробата нигде не было. Сейчас Сергею нужна была одежда и кое-какое снаряжение, потому он вошел в ближайший жилой дом. Это был 9-этажный дом для среднего класса. На лестнице стояло некоторое количество зомби, но они не стали проблемой. И если зомби был один или вдвоем, то Сергей спокойно убивал их, а если мертвяков было больше, то приходилось прятаться в убежище. Затем он нападал, когда зомби расходились в разные стороны, либо из-под тишка. Появился, убил, исчез. Тактика «бей и беги», которую Сергей освоил еще в детстве, эволюционировала в тактику «бей и исчезай». Войдя в здание, первым делом начинающий мародер заблокировал вход, после убил всех зомби на лестнице. Тех было аж 7, и они любезно поделились монетками, целых 11 штук выпало. После зачистки Сергей начал постепенно проверять квартиры и начал с последнего, 9-го этажа. «Тук-тук-тук», — говорит на английском. «Есть кто? Нет? Тогда ломаю дверь», — быстро проговорил голый мужчина в хороших, качественных кожаных ботинках и выбил дверь. С его увеличенной силой выломать деревянную дверь было проще простого. К тому же, в последние дни его физическое состояние значительно улучшилось, и штраф на характеристики практически перестал действовать. Сейчас у Сергея было 15 единиц силы из 16. Он был в 1,5 раза сильнее среднестатистического человека. А вот и жильцы. 2 женщины средних лет выбежали из разных комнат и понеслись на незваного гостя. Они бежали практически нога в ногу, но узкий коридор не позволил им двигаться рядом, потому они столкнулись и мешали друг другу. Каждая хотела первой цапнуть сочную добычу и не собиралась уступать дорогу сопернице. Если бы они вместе накинулись на человека, то получилась бы довольно опасная ситуация, но сейчас они мешали друг другу, и Сергей без проблем убил обеих. «Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта и переходите на 3-й уровень. Вы получаете 2 очка характеристик». «Оба в ловкость». Сергей до сих пор переживал по поводу того быстрого зомби. Что толку в силе и выносливости, если не выйдет избежать нападения? Один укус, и ты труп. Точнее, ты труп, что потом оживет. Квартира оказалась неразграбленной, но расстроило начинающего мародера то, что в ней жили женщины, и, судя по совместному фото в свадебных платьях, мужика в квартире у них не было. Потому найти мужские вещи Сергей не смог. Однако он обнес квартиру подчистую, забрал стулья, всю одежду, зубные щетки, мыло, шампуни, даже нашел немного макарон и тушенки. Все, что не было прикручено или прибито, он перенес в убежище. Даже самые безумные квартирные воры не пошли бы на такое. Вторая квартира на этаже оказалась полностью разграблена. Ни провизии, ни одежды. Забрали даже посуду. Остались лишь бытовая техника, мебель и всякий хлам. В третьей все еще жили люди, и после стука в дверь они что-то начали кричать, явно угрожая. Но поскольку Сергей не понимал местный язык, то попросту пошел дальше. Четвертую квартиру защищала мощная железная дверь, с которой Сергей ничего не мог поделать. Следующую, нетронутую квартиру он нашел на четвертом этаже. Сразу за дверью находилось три зомби. Возможно, потому жилье и не разграбили. Об их присутствии Сергей узнал с помощью камеры. Просто подошел к двери, вернулся в убежище, осмотрелся камерой и двинул обратно в мир. Чтобы справиться с троицей, Сергей установил подобие баррикады из украденной мебели, после выбил дверь и приготовился к бою. Зомби отчаянно помчались на нарушителя, толкаясь и мешая друг другу. В итоге они встретились с деревянной тумбой, которая и стала для них последней преградой. Пока голодные мертвецы пытались преодолеть тумбу, хитрый мужчина убивал их одного за другим широким размахом и ударом сверху вниз. Сергей не заходил внутрь квартиры, чтобы было удобнее орудовать битой. Да и зачем заходить, когда хозяева с превеликим удовольствием бегут встречать гостя? Единственная проблема состояла в том, что тумба испачкалась кровью и мозгами. Сергей не решился возвращать ее в убежище. Да и содержимое было хламом, сплошные женские вещи. Обыскав квартиру, Сергей, к своему счастью, нашел более-менее подходящие по размеру брюки и футболку. Правда, брюки оказались ярко-желтого цвета, а футболка розовой. Забрав из квартиры все, что можно и нельзя, мужчина продолжил мародерствовать. Квартиры имелось еще достаточно, а добычи много не бывает. Благо, в одной из разграбленных квартир Сергей нашел неплохой походный рюкзак среднего размера, а также черные кожаные перчатки. К сожалению, все оставшееся жилье было либо разграблено, либо в нем все еще кто-то жил. Нарядившись по последнему писку моды, модный террорист раскрыл рюкзак и переместил в него немного мытого картофеля. Он хотел взять еще и воды, но все бутылки были пустыми. Вернувшись в убежище, Сергей быстро наполнил несколько полулитровых бутылок водой из пруда и закинул их в рюкзак. Затем, проверив через камеру точку входа, вернулся в реальный мир. На часах, снятых с одного зомби, было 4 пополудни, и поскольку на улице стояло лето, то до темноты было еще далеко, но все же модник решил поторопиться в Лувр. На улице валялось несколько трупов ранее убитых зомби, но никого шевелящегося, к счастью, не нашлось, потому Серега без проблем добрался до баррикады и также без проблем перебрался через нее. А там до цели рукой подать, километр с хвостиком. Территория Лувра была превращена в крепость. Множество полицейских охраняло периметр за самодельными, но весьма внушительными укреплениями. Также присутствовало небольшое количество военных с более мощным вооружением и некоторая военная техника. «Неплохо, неплохо». Сергей был доволен увиденным. В таком хорошо организованном лагере шанс найти нужного ему человека казался невероятно высок. Мысленно и вслух похвалив лидера этого лагеря, мужчина направился в пункт пропуска. Скоро наступал вечер, потому в лагерь возвращались мусорщики и охотники. На нескольких КПП полицейские проверяли входящих на укусы, а также их добычу, чтобы убедиться, что та не представляет угрозы лагерю. Мужчина спокойно встал в конец очереди. К его удивлению, большая часть мусорщиков состояла из юношей. У каждого за спиной был рюкзак, но некоторые несли свою добычу в руках или пакетах. «Следующий!» Наконец-то очередь дошла и до Сергея. Ему пришлось простоять целых полчаса. «Хм, командир, тут новенькие!» Полицейский, увидев странного мужчину, позвал своего начальника. Оно и не мудрено. Перед ним стоял высокий, хорошо сложенный мужчина в ярко-желтых брюках, розовой футболке, кожаных ботинках и кожаных перчатках, с длинной бородой и, бог знает сколько времени, 2 года, не стриженными неряшливыми волосами, с камуфляжным походным рюкзаком за спиной и со свисающей с рюкзака битой, на которой до сих пор оставались следы крови и мозгов. Тот еще был видок. Говорит на французском. «Кто ты и откуда?» – спросил недоумевающий офицер, однако странный парень перед ним не понял ни слова. «Говорит на английском». «Вы говорите по-английски?» «Да. Иностранец?» «Да». «Я тебя ни разу не видел. Ты первый раз в нашем лагере?» «Да». Странный огонек загорелся в глазах офицера полиции, когда тот услышал ответ незнакомца, и на лице появилась едва заметная ехидная улыбка. «Цель вашего прибытия в лагерь?» «Безопасный ночлег и торговля». «Хорошо, очень хорошо. Покажите, что вы при себе имеете?»